928. Урусвати сама открыла врата йоги. От раннего детства запечатлены видения и сны. Обычно дети не обращают внимания на такие проявления или начинают пугаться и тем пресекают связь с надземным миром. Но природа йогическая собирает в сознании все принятые психические посылки. Часто по невежеству окружающие пытаются насмехаться и отяжелять путь естественной йоги. Мы знаем, сколько испытаний переносит чуткий организм. Может быть, такая борьба особенно ценна. Оружие острится в бою, иначе оно может заржаветь. Нередко люди сетуют на отсутствие связи с надземным миром, но также часто они сами не обращают внимания на значительные проявления. Между тем, именно в земном бытии ярко горят знаки надземные. Они очень привлекут внимание чутких очей. Но человек предпочитает протереть глаза, лишь бы не увидеть нечто необычное. Люди лучше умеют отогнать, нежели привлечь. Мы особенно указываем на огненную йогу, ибо она легко поддается явлению естественного развития. Нужно уметь признать изначальную, огненную природу всего сущего. Лишь полюбив изначальную энергию, можно призвать ее к сотрудничеству. Мыслитель учил полюбить йогу. Она обогатит земное странствие.